Глава 10. Дим попаданец. «Нифига себе!» – произнес я, мотая головой. Наваждение исчезло, никаких курьих ножек там не было. Просто домик стоял на двух сваях. Вот и померещилось, тем более, что я шел на встречу с ведьмой и имел соответствующий настрой. Присмотревшись, понял, что свай на самом деле вовсе не две, а больше, просто остальные издали не сразу заметны. Иллюзия исчезла окончательно. Вертевшаяся на языке фраза из русских народных сказок о том, куда должна повернуться задом, а куда передом, так и не была произнесена. Из избушки вышла ведьма. Действительно, прекрасная человеческая женщина, которая легко может соперничать своей красотой с любой из эльфиек. Довольно похоже на те изображения любви-ты, которые мне доводилось видеть. Последнее неудивительно, обычное явление в жреческой среде, у кого меньше, у кого больше. Особенно сильно проявляется среди жриц богини любви и красоты. Те со временем все становятся похожими на свою начальницу. «Я тебя давно ждала», — первой заговорила ведьма. «Надо же, еще два дня назад я сам не подозревал, что сюда приду. А тут меня ждут, причем давно». «Ждем», — ответила женщина. «На самом деле ты должен был зайти еще в прошлый раз». «И кому, интересно, я успел задолжать?» Удивился такому ответу. «Скорее всего, себе». «Что-то не припомню». «Был бы повнимательней, а вернее, были бы такими твои жены, сидели бы сейчас у себя в замке вместе с детьми». Однако подробный расспрос почти ничего не дал. Ведьма-жрица-архимаг от прямых ответов почти все время уклонялась, зато охотно сыпала намеками. Про метку богини рассказала, а когда я откуда-то появилась, ни слова. Про какие-то соперничества между любви-то и богом без имени поведала, но без подробностей. И так на любой вопрос, будь она такой же уклончивой, как герцог в том, что касалось их отношений, я бы понял, но тут... В результате выяснить удалось только некоторые подробности о нашем прошлом походе. Вернее, упущенные возможности. Сверни мы тогда не в сторону города, а в этот лес, и никакого длинного путешествия через проклятые земли, половину Фиора и морского круиза до Драконьих островов не было бы. А ведь точно помню, какая-то глупая идея пойти в ту сторону была. У жрицы имелся портал-амулет, настроенный как раз на подвал нашего замка. На вопрос, откуда такие интересные артефакты, да еще с настройкой куда не надо, отвечать не стала, но сразу предупредила, что сейчас он полностью заблокирован, как, впрочем, и любые тут. «Неужели божественная связь тоже заблокирована?» – не поверил я. «Божественная нет», – не стала врать колдунья. «Но на другой стороне созданный людьми портал, и именно с ним связаться не удастся». «А весточку передаст?» «Тоже не выйдет». «Даже от тебя, любите, а от нее нашему древу жизни, и уже от нашего моим женам». «А не слишком ты много хочешь, чтобы богиня у тебя простой посыльной работала?» Недовольно проворчала Люриира. «Почему же сразу простой?» – не растерялся я. «Не простой, а очень даже божественной». Жрица в дискуссию ввязываться не стала, но и не отрицала самой возможности. «Значит, может и получится послание женам передать. Мол, жив-здоров, все в порядке. Только временные перебои со связью, как только починят, так сразу домой». Однако ни на какие уговоры колдунья не соглашалась. Сказала что-то неуразумительное о нарушении правил игры. Последнее мне не понравилось даже больше отсутствия возможности передать весточку ушастым. Мы тут воюем, а для кого-то, оказывается, это игра со своими правилами. И не исключено, что со ставками. Когда речь зашла о предстоящей войне, Люриру как будто подменили. Никаких намеков, умолчаний и недоговоренностей. Все четко и конкретно. Участвовать она согласилась. Хотя и не была от этого в восторге. Мало того, она знала, кто все это организовал и зачем. Поскольку данная информация была получена не по божественным каналам, ею охотно поделилась. Архимаг Лирий Лив Орий уже не одну тысячу лет известен всему Фиору своей навязчивой идеей очистить проклятые земли. Несколько раз безуспешно пытался это сделать. И какое-то время назад начал собирать единомышленников для очередной попытки. Послал приглашение всем сильнейшим магам, в их числе и Люриире. даже не подозревая, что она живет в самом центре проклятых земель. Давно уже никто на такие приглашения не откликался. Однако на этот раз Архимаг где-то раздобыл древний артефакт с очень интересными возможностями. Если бы не предупреждение богини, жрица сама бы задумалась об участии, а так, зная заранее, что будет, даже отвечать не стала. «И что должно было произойти?» – сразу спросил я. «Если опять не секрет богини?» «Не секрет. Эффект от применения ожидался другой. Должна была исчезнуть магия, а вместо нее пропали связи и порталы. Я абсолютно уверена, что теперь можно особо не опасаться. До моего леса вообще не дойдут». «Почему?» – не понял я. «Сил у них должно хватить». «Сил-то хватит, даже с избытком. Только куда раньше между собой передерутся. Да и Клирию никто такую ошибку не простит. Не будь он одним из сильнейших архимагов Фиора, прибили бы сразу после неудавшегося ритуала и там же на месте прикопали, но и так не поздоровится». Несмотря на то, что жрица не сомневалась в безопасности своего убежища, нам помогать и участвовать в войне не отказывалась, хотя и предложила просто укрыться у нее в лесу, чтобы переждать там, всем кроме герцога Квердина. «А почему ему нельзя?» – попытался узнать от ведьмы то, что не захотел рассказывать вампир. «Нельзя», – ответила она, тоже не желая озвучивать подробности. «Он в одиночку столицу не удержит. Зашел я с другой стороны». «Его проблемы», – ответила она. «Твои тоже». «Это еще почему?» «Потому что если маги возьмут столицу, то даже передравшись между собой не остановятся на достигнутом и продолжат зачищать проклятые земли, так и до твоего леса доберутся». Лювриира лишь пожала плечами, мол, я вам помогать в любом случае не отказываюсь. Миссия была выполнена. Ведьма с уровнем архимага отправилась со мной, чтобы принять участие в войне. Никого и ничего с собой не взяла. Я немного разочаровался, почему-то рассчитывал на отряд или табун дрессированной нечисти, но ничего говорить не стал. Зато в дороге ей представился случай доказать свою крутость. Самый опасный зверь этих проклятых земель, носорог-мутант, магии не боится, против других средств шкура непробиваема. Даже неизвестно, у кого крепче, у него или у дракона. Вышедшая вперед жрица просто шуганула носорога, словно тот был наглой, непуганной бездомной собакой. Убежал, почуя более опасного противника. К сожалению, целую армию также не шуганешь. Зато любого отдельно взятого мага, пожалуй, можно, если он поймет, с кем имеет дело. Но они понятливые, сильными не бывают. В столице жрица пришлась ко двору. В самом буквальном смысле этого слова. Естественно, она выбрала двор принцессы Лювелении, а не королевы Анжи. Оказалось, что вполне разбирается в правилах светской жизни, хотя самой при этом было намного меньше 5000 лет. Такое положение дел вполне меня устраивало. Герцог Квердин вообще был счастлив. Я намекнул вампиру, что это не просто так, а моя заслуга. Совершенно неожиданно у нас появился еще один сильный союзник. К сожалению, это оказалось очень неприятным сюрпризом. И вовсе не потому, что мне пришлось потесниться, а на деле полностью отдать весь парк с бывшим эльфийским посольством. В сложившейся ситуации даже Эль с Ларой нашли бы, что возразить. Парк был отдан эльфам, и в первую очередь младшему поколению. Откуда они вообще появились? К нам переселилась вся темноэльфийская роща целиком. Такие союзники, несомненно, большой плюс. Но причина, вынудившая их покинуть дом, огромный минус. С юга на проклятые земли шли черные орки. Не одна банда и не несколько крупных, а орда, то есть вся степь. Разведка вампиров, пребывавшая в полной уверенности, что орки в предстоящей войне участвовать не собираются, полностью провалилась. Если раньше эльфийской рощей, стоявшей на окраине проклятых земель, интересовались исключительно их темные сородичи, то теперь активную помощь предлагали представители обоих посольств. Я сначала не понял, а светлым-то зачем это нужно? Пока не выяснил, в чем предлагаемая помощь заключается. Темные звали на северный континент, как только восстановится работа порталов, только вовсе не в одну из своих рощ. Предлагали любую помощь в организации новой, обещали самый лучший саженец своего главного древа жизни. Оказалось, На материке заняты далеко не все места, пригодные для прорастания древа. Есть несколько подходящих, но все находятся в проклятых землях. Однако, поскольку местные эльфы привычны к подобным условиям, им прекрасно подойдет. С правителем тех территорий, то есть со мной, обещали поговорить. Не сомневались, что не буду против маленькой эльфийской рощи у себя в княжестве. Светлые эльфы тоже изо всех сил стремились помочь. Только их помощь имела противоположную направленность. Мол, зачем переселяться на другой континент, если и тут хорошо, и место привычное, и вообще. А самое главное, восстановить рощу на старом месте всегда проще, чем вырастить новую. Никогда не угадаешь, приживется саженец древа жизни или нет. В то время как дома у себя даже простая ветка прорастет. И самое главное, они обещали такую ветку достать. Настоящую, от темного древа жизни. Главный вопрос, откуда? А вот тут начиналась интересная комбинация. Принцесса первого леса светлых Алисиэль была помолвлена с принцем проклятых земель Иваниилом. И если она попросит своего жениха, то он обязательно ветку срежет. Они с сестрой уже не раз так делали, поэтому одной больше, одной меньше. Невелика разница. Главное, чтобы не перепутал и срезал именно темную. Действительно интересная комбинация. И несмотря на свою авантюрность, имеющая вполне реальные шансы на успех. Другой вопрос. С чего это светлые вдруг стали такими добрыми к фиорским темным? Ответ был более чем прозаичен. Им вовсе не улыбалось появление еще одной темной рощи на северном континенте и усиление извечных врагов. Однако все это перспективы на те времена, когда закончится война и восстановятся порталы. Здесь и сейчас все население, пусть и маленькой, но полноценной эльфийской рощи, серьезный союзник. Ведь даже дети у них прекрасные лучники. Последних, несомненно, никто в бой не отправит и не пустит, как бы сами не рвались. Но взрослые теперь обязательно будут защищать и этот город, и посольский парк. Вернувшиеся из своего похода Туманный маг и Анжа принесли интересную информацию, которая вполне согласовывалась с тем, что рассказала жрица богини любви. И не только согласовывалась, но и сильно дополняла. А еще притащили двух пленных, которые тоже могли очень многое рассказать. И недостатков способных допросить у нас не наблюдалось. Даже если не считать вампиров, которые в этом деле всегда были признанными мастерами. Кстати, о вампирах. Магу, которого захватила Анжа, был предоставлен всего один выход – вступить в гнездо. И он согласился. Я поначалу даже не поверил. Нет. В согласии с предложением, от которого невозможно отказаться, ничего удивительного не было. Но для чего это герцогу Квердину? Ведь, насколько мне известно, маг такого уровня, став вампиром, очень быстро наберется силы и будет самым крутым в гнезде. А это автоматически претендент на власть. «Лет через 100 обязательно», — согласился герцог. «Но для вас это совсем немного», — с сомнением произнес я. «Немного», — согласился он. «В таком случае почему? Сомневаюсь, что возможность получить прямо здесь и сейчас всю информацию без допросов того стоит». «Ты прав, не стоит. Но тут дело совсем в другом». «В чем же?» «Маг его уровня точно не будет жить в гнезде, а уйдет своей дорогой, как только сможет. Поэтому, набравший сил, бросит мне вызов не с целью захвата власти, а желая получить свободу. На самом деле я его отпущу раньше, хоть и останется вампиром, но для него совсем не трудно будет это скрывать от окружающих. Да и не важно это при подобном уровне силы». «Говоришь так, словно это уже много раз проверенная на практике истина». «Не то чтобы много, но несколько раз было», — ответил вампир. «И все уходили?» «Да». «Тогда какая польза с этого гнезду?» — не понял я. «На благотворительную организацию, занимающуюся поднятием уровня сильным магом, вы меньше всего похожи». «Мы поднимаем свой уровень. Вампир, укусивший мага, становится сильнее. Чем сильнее сам маг, тем лучше. Правда, архимага или близкого к нему, как пленный нашей королевы, укусить без шансов. Вернее, без шансов выжить после этого. За исключением случая, когда тот сам согласен. И это только во-первых. Во-вторых, в предстоящей войне такой боец точно не будет лишним. Мы с ним с самого начала договорились. Воюет на нашей стороне, а по завершении конфликта свободен. Сразу согласился. Тем более, что имеет свои претензии к Клирию Лифорию. С магом выяснили. Со вторым пленником, принцем, тоже интересно получилось. Вампиром его делать не стали. Анжа объявила его своим гостем. И, похоже, любовником. Не знаю, чем он мог ей приглянуться, кроме того, что самый настоящий взаправдошний принц. Но это ее или скорее его проблемы. Делу никак не мешает, и ладно. В чем я ни на секунду не сомневался. Сама забудет про принца, как только в пределах видимости появится вражеская армия. Но те явно никуда не спешили. Не было понятно почти ничего. Разведка перестала давать вообще какой-то эффект. К счастью, у нас появился еще один источник информации. Лювриира восстановила один из храмов богини любви. Вроде бы ничего особенного. Но жрица начала получать от любви-то не только дополнительную силу, и вскоре сообщила о причине, по которой ни одна из армий до сих пор сюда не добралась. Орки не собирались зачищать проклятые земли или вступать с кем-либо в союз. Они сначала полностью уничтожили покинутую эльфами рощу, ценой огромных потерь. Ведь даже покинутая эльфами роща с древом жизни – настоящая крепость, способная дать отпор любому врагу. Непонятно другое, почему эльфы сами там не остались и не сражались до конца. Ведь обычно именно так и делали. Но ответить мне на этот вопрос никто из ушастых не захотел. Потом орда, для которой потери оказались мелочью, свернула на северо-восток навстречу человеческим армиям и сходу на них напала. С первой, самой южной, справились легко. Со второй дело обстояло похуже, но и ее тоже одолели. На третьей, которые успели подоспеть подкрепление с севера, застряли. Судьба орды была решена. Черные орки вообще плохие стратеги. Они либо побеждают с наскока, либо проигрывают. Позиционная война точно не их стихия. Но задержали и потрепали противника уже хорошо.